Бонус — девочка черной бороды. Она любит ночные прогулки по пляжу, сладости моря. Моя девочка ночь, теперь уже жена. Мы вместе. Лейла, моя мечта с коралловыми губами и волосами цвета весны. Моя жена, не принятая моими родными, никто до сих пор не знает, что Лейла осталась жива. Мы храним это в секрете, в тайне, потому что я так решил. Решил, что она будет жить. Еще перед казнью, в то же время казнил Лейлу своими руками. А она была не виновата. Ни в чем. И ее дядя тоже. Эта ошибка мне очень дорого стоила. Ее отголоски я ощущаю до сих пор, хоть уже прошло больше года. Она часто плохо спит, ворочается, иногда вздрагивает, распахивая глаза в темноте. Я выхожу тогда покурить, а Лейла просто сидит на кровати и смотрит на море. И мы молчим. Мне нечего сказать, это началось где-то полгода назад. Я никогда не спрашивал, что конкретно ей снится. Мы слишком много пережили, и Лейла, конечно, не была к такому готова. Ни к похищению, ни к моей ненависти, ни к мести. Я должен был догадаться раньше, но случилось, что случилось, и мы живем. Вдали от криминала, в совсем другом городе, в новой жизни. Я выбрал ее, ни о чем не жалею, но как же я боюсь услышать, что жалеет она. Будучи мэром, я мало чего боялся. У меня было все, и я от всего отказался. Чтобы быть с ней, наконец, только сейчас ощутил свободу. Ощутил эту жизнь в простых вещах, в том, как Лейла по утрам печет блинчики, как мы ходим кормить голубей на площади, как смотрим вместе кино. И все вроде хорошо, за исключением ее кошмаров. Они часто повторяются, у меня не хватает ни совести, ни духа узнать, о чем мои сны. Когда твоя выставка фотографий? Через неделю. Помочь? Нет, спасибо, я сама. У нее все получается, я стараюсь дать Лейле все то, чего она была лишена, ожидая моей мести. 8 лет моя девочка жила в этом страхе, но я не могу вернуть ей этого времени. Я бы купил его, если бы оно продавалось. Но года не купишь, сколько бы денег у тебя не лежало на счету. Звонок по бизнесу. Ничего конкретного, а после слышу, как скрипнула половица, как хлопнула дверь. Это Лейла. Она выбежала из дома к пляжу. Мы заехали сюда полгода назад, обустроили уже все. Мы создали наш маленький рай. По крайней мере, мне так хочется в это верить. Лейла, Лейла, стой! Она бежит босиком по пляжу, зима, уже холодная, Лейла боса. Да стой же! Едва касаюсь ее руки, она вздрагивает, все еще боится меня. Останавливаясь, Лейла обхватила себя руками и смотрит на море. Ее светлые волосы отросли до пояса и развиваются на ветру точно белые крылья у лебеди. Лейла, посмотри на меня. Она оборачивается и меня словно ножом по сердцу проводит. Глаза красные, полные слез. Твой отец, это был он? Нет, просто звонок по работе. Он знает, что ты жив. Нет, я ничего ему не говорил и не скажу, это наша жизнь. Это неправильно. Мы поженились без всякого благословения. Скажи отцу, что ты жив. Я нас благословляю, тебе достаточно? Я не хочу отбирать у тебя твою семью. Я сама жила как одиночка, я знаю, что это такое. Что ты предлагаешь? Откажись от меня. Я твоя обуза. Ты бросил все ради меня, карьеру, работу, друзей, родных. Гафар, я не хочу устраивать тебе такую клетку. Ты меня освободила из моей клетки, девочка. Я никогда от тебя не откажусь, никогда. Идем в дом, холодно. Мы миримся, хотя это даже не была ссора. Просто наша новая жизнь требует того, чтобы мы ее научились жить, и это непросто. Мы ужинаем в тишине, а после смотрим кино. И все хорошо, за исключением того, что ночью Лейла снова просыпается с криком. Вся в слезах, и я не выдерживаю. Я найду тебе психолога. Мне не нужен психолог. Хорошо, давай сами поговорим. Скажи, что тебе снилось? Ты ни разу не спрашивал. Какая разница? Утром все пройдет. А теперь хочу услышать, в деталях. Мне снится мой плен, Гафар. Глубокий вдох, впрочем, не было никаких сомнений. Что конкретно? Все, подвал, наручники, холодная комната. Мне снится гора, нож, кровь. Мне снится, как ты меня убиваешь, а потом я просыпаюсь. И все проходит. Лейла сидит на краю кровати и смотрит вперед. Ее глаза полны слез, а я не знаю, что ответить. Это нельзя простить. Это нельзя понять, такое не забывается. Лейла. Тянусь к ее руке, она резко ее убирает. Сцепляя зубы. Вот оно что. А я не видел, не хотел замечать. Ты все еще меня боишься, девочка? Внутри, словно кошки, все подрали до боли, до крови просто. Я же сам своими руками это сделал с нею, я сломал ей жизнь. Я не знаю, Гафар. Она переводит взгляд на меня, быстро вытирает слезы. Скажи честно, я тебе кто? Муж или палач? За кого ты замуж вышла? За тебя. Из страха? Ты осталась со мной из страха, девочка? Нет, то есть... Думаешь, я отцу позвоню верну тебя обратно? Или думаешь, тебе что-то угрожает? Лейла, боже, что в твоей голове? А ты не вернешь? Конечно нет, Лейла. Я никому тебя не отдам, я тебя не предам, не оставлю, только если сама прогонишь. Поднимаюсь. Мы старались не затрагивать эту тему, но, кажется, пришла пора. Опускаюсь рядом с ней на колени, кладу ладони на ее бедра. Лейла, ты в безопасности. Тебе ничего не угрожает. А что, если твой отец узнает? Что тогда будет, Гафар? Я не могу спать, ничего не могу. Я не могу хранить такие секреты. Почему? Что тебя тревожит? Мне кажется, он узнает и приедет за мной, и казнь снова случится. А если не узнает, то и благословения нам не будет. Лейла, отец никогда не узнает. А даже если узнает, то никогда нас не найдет. Тебе нет вины, в твоего дяди тоже. Некому мстить, все закончилось. Я просто перестраховываюсь. Это чисто ради нашего спокойствия все. А Шамиль не будет мстить? Нет, Шамиль тоже не будет мстить. Ну а если теоретически предположить, что они узнали и нашли меня, что тогда? Хлопает на меня ресницами своими светлыми, осторожно проводит пальцами по моим запястьям. Самое дорогое, что у меня есть. Если они захотят причинить тебе вред, я убью их первым. Своего отца и брата? Что ты такое говоришь? Правду. Я убью их, если за них тебе хоть что-то будет угрожать. Поняла? Ты пошел против семьи ради меня. И не жалею, потому что ты моя семья, девочка. Это ты, Лейла. Савелий Гафар. Алло, Савелий. Парах, понял, что ты свалил, не дурак. Но он никогда дураком не был. Понял, молодец. Как там дела у вас? Соскучился, борода? Точно не по креслу мэра. Чезары приезжали, устроили нам пиздец. Потери? Обошли с малой кровью, мы с ними договорились. Круто, ты делаешь успехи в коммуникациях. Все же Фари тебя многому научил. Да, это Алиса, сестра Даши выручила. Короче, Алиса с Брандо поженились, Ганс тоже расписался. А так все по-старому, Фарах пока у власти. Как он справляется? Баран упрямый. Ты лучшим мэром был, Гафар. Что-то мне это напоминает. Скоро все изменится, Фарах не пойдет на второй срок. Поживем, увидим. Сам-то как, Гафар? Хорошо, спасибо за такой шанс. Ты его заработал. Я чувствую себя живым. Ну, живи, мы бизнес настроили с тобой, и он уже приносит хорошую прибыль. На хлеб с маслом тебе хватит с лихвой. Хорошо, спасибо, Сава. Отключаю вызов. Я знаю, что в городе будут перемены, но, честно, лично я больше не хочу принимать в этом участие. И так сделал все, что мог. И, отец, я знаю, что никогда не получу его благословения, а также знаю, что никогда меня не простит за Лейлу. Но только она ни в чем не виновата. Набираю до боли знакомый номер, выйдя на улицу, чтобы Лейла не услышала, чтобы не испугалась. Ради нее, ради ее спокойствия. Долгие гудки, а после слышу уставший голос старика. Алло, это я, отец. Кто я? Гафар. Что? Гафар? Как это возможно? Что ты несешь? Мой сын мертв. Я жив, папа, но искать меня не надо. Будешь искать, я уеду еще дальше. Я женился впервые в жизни по любви, и у меня все хорошо. Я должен был умереть на время, чтобы все успокоились. «Мой мальчик, ты жив. Где ты? На ком ты женился?» «На самой доброй девушке в мире. Ты не был идеальным отцом, но все же я многому у тебя научился. Я звоню только с одной целью. Дай мне свое благословение». «Гафар, не увидев невесты, не дам. У тебя на столе папка лежит. Ознакомься с ней и перезвони мне». Спустя час отец сам набирает. Я отправил ему все доказательства того, что Лейла невиновна. «Ты женился, значит, на этой девице. Как ты мог, сын? Такое провернуть. Мы тут с ума сходили, оплакивая тебя. Как ты посмел? Ты предал нас, обманул тогда на казни. Ты сохранил ей жизнь, спас ее. Ты ее спас. Лейла ни в чем не была виновата, сам уже знаешь. Ты меня разочаровал. Я просто впервые сделал то, что сам хотел, а не то, что ты велел мне. Что мой первый, что второй браки были тебе в угоду. Я полжизни провел, угождая тебе, не зная счастья. Дай мне свое благословение на мой брак с Лейлой, если я тебе все еще сын. Если ты рад, что я жив, или никогда меня больше не услышишь. Тишина в трубке, а после я слышу глухое. «Благословляю. Живи. Только живи». Завершая телефон, слышу за спиной шорох. «Лейла. Она хотела получить благословение. Мы его получили». «Это был твой отец?» «Да. Он знает, что я жив, что женился на тебе и дал свое благословение на мой брак с тобой. Все, секретов больше нет. Тебе не о чем беспокоиться». «Хорошо, спасибо. Мне это было важно». «Не за что. Ты хочешь быть со мной, Лейла? Только честно. Даже не так. Была бы ты со мной, если бы я не гарантировал тебе безопасность». Ты вообще чувствуешь ко мне что-то, кроме страха и ненависти? Смотрю в ее глаза. Там слезы. Она молчит, и я опускаюсь на пол, обхватывая голову руками. Можно было сказать много страшных слов, много обвинений, но самым жутким оказалось ее молчание. И я ушел ночью, просто вышел из дома. Я оставил ей документы и деньги, прислугу, водителя, весь этот дом. Я оставил тут все, что мог, отдал ей все, что умел, и просто ушел. Потому что не мог так больше. Не благословение было дело, а в том, что она меня не простила. Весь этот год. И вот теперь уже босиком иду по пляжу, море бушует, я устал сражаться в этой войне. За нее, за ту, которую люблю, которую дико просто обидел. Ни за что, не разобрался, и пусть я ее пожалел потом. Казнь никто не отменял. Я сделал это при всех. Останавливаюсь перед морем, держу в руке пистолет. Видит Бог, как я устал видеть ее слезы, видеть ее страх. Снимаю ствол с предохранителя, а после прикладываю к виску. У нее глаза такие же синие, как и это море. «Прости, Лейла». «Прости!» Скрикивая в темноту, палец дергается на курке, а после я слышу истошный крик. Ее голос. «Нет, нет, Гафар, не надо, не надо!» Оборачиваюсь, вижу свою девочку, свою жену. Она бежит по пляжу, спотыкаясь, бежит со всех ног. «Что ты делаешь? Ты что творишь?» «Прости меня, прости, Лейла». Обхватываю ее за талию, падаю на колени, целую ее бедра, живот, руки, прижимаю к себе. «Я сильно обидел тебя. Ты можешь, наконец, сдать сдачи. Ну же, давай». Беру ее руку, вкладываю туда пистолет, нацеливаю себе в голову. Лейла мотает головой. «Одно нажатие твоего палача больше не будет, Лейла!» Она смотрит, плачет, всхлипывает. «Я не могу». «А я не могу больше видеть твой страх». «Да, я боялась тебя. Первое время так точно. Но я вышла замуж за Гафара, а не за палача. Слышишь? Я полюбила Гафара, который учил меня кататься на коньках, который поил меня горячим молоком, кормил сладостями, который танцевал со мной и исполнял мои желания. Я полюбила Гафара, который обнимал меня и согревал ночами, который принял решение меня спасти в итоге. Ты не был тогда моим палачом. Ты был просто собой. Гафар, ты мой муж». «Ты хочешь быть со мной по доброй воле? Подумай, не спеши. Я не хочу больше от тебя принуждения. Вспомни, как я держал тебя в подвале, как тебя сковывали наручниками, как я тебя принуждал. Вспомни, отомсти мне. Ну же, я не боюсь смерти. Просто выстрели, и тебе станет лучше. Сделай то, что хочешь, Лейла. Сделай же». Лейла вытирает слезы, крепче сжимает пистолет. Ее руки дрожат, но она точно не промахнется. Закрывай глаза. Я готов. Ах, да, Боже. Я сделал все, что мог. Мне больше нечего ей дать, кроме любви и ласки. А если нет, это ее выбор. Она вправе прикончить меня прямо сейчас. Щелчок. Я едва заметно вздрагиваю, после чувствую, как мою шею обвивают ее теплые руки. Распахиваю глаза. Лейла отбросила пистолет в сторону и встала на колени передо мной. «Гафар, я не могу». Качает головой, вытираю ее слезы. «Почему? От страха?» «Нет, потому что люблю. Хочу, чтобы ты жил, чтобы был со мной всегда. Это мое добровольное желание. Ненависть прошла, страх тоже. Любовь осталась. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, моя девочка, люблю». Обнимаю ее, прижимаю к себе, целую в губы. И море синее бушует, забирая нашу боль, любовь только остается. Я лишь с нею это ощутил, впервые в жизни познал счастье. Словно море забрало все плохое, и остались мы. Простые, настоящие, сильные, каждый со своими шрамами. И рассвет наступает. Приходит новый день. И нет больше ночных кошмаров, наконец они прошли. Нет больше палача и жертвы. Есть я и Лейла. А еще наша маленькая Лейсан, которая рождается у нас спустя 9 месяцев, тогда как я 20 лет думал, что бесплоден. Долгожданный ребенок, у которого такие же синие глаза и белые волосы, как у моей не первой, но единственной любимой жены Лейлы. И ненависть рассыпалась, развеялась пеплом на ветру, а на ее месте вырос прекрасный жасминовый куст, который распустился бутонами нашей искренней любви, преодолевшей самые страшные времена в жизни. И я вижу эту любовь. В глазах нашей маленькой дочери, в ласковых объятиях Лейлы, которая обнимает меня вот прямо сейчас и, коснувшись моих губ, говорит: «Спасибо за дочь, любимый. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, моя девочка, ночь. Безумно сильно. Безумно сильно».